измеряя судьбу навскидку, вижу прошлому оправдание. Взгляд случайный поймал улыбку, обреченно в одно касание. Сердце кровь толкает к вискам, правда жизни страшнее в итоге. Обращаюсь к ушедшим годам, где память ищет дороги. Обращаюсь к ушедшим годам, там память ищет дороги. Я скучаю по нам по-прежним, где каждый мечтал о своем, по ночам бесконечно нежным, когда все обо всем ни о чем. Как дышали мы воздухом грешным, а язык говорил о другом. По ночам бесконечным и все обо всем, и все ни о чем. В одночасье меняю решение, и желая как можно больше, наделяю властью сомнение. В парадигме счастья попроще. Сердце кровь толкает к вискам, правда жизни страшнее в итоге. Обращаюсь к ушедшим годам, где память ищет дороги. Обращаюсь к ушедшим годам, там память ищет дороги. Я скучаю по нам по-прежним, где каждый мечтал о своем, по ночам бесконечно нежным, когда все обо всем ни о чем. Как дышали мы воздухом грешным, а язык говорил о другом. По ночам бесконечным и все обо всем, и все ни о чем. Обо всем и все ни о чем.